Ученик Гераклита Кратил, соглашаясь с тем, что все течет, сделал из этого другие выводы. В одну и ту же реку, утверждал он, нельзя войти даже и один раз, ибо пока ты входишь, река уже изменится. Поэтому Кратил предлагал не называть вещи, а просто указывать на них пальцем. Пока произносишь название, вещь будет уже не та. Софистика и произрастает на искаженном понимании подвижности вещей, ловко использует гибкость отражающих мир понятий. Потому Аристотель называл софистику кажущейся, а не действительной мудростью, мнимой мудростью. А вот ее образчики, оставленные также древними авторами. Знаешь ли ты, о чем я хочу тебя спросить? Нет. Знаешь ли ты, что добродетель есть добро? Знаю. Вот об этом я и хотел тебя спросить. Софизм обескураживает, дескать, возможно, положение, когда человек не знает того, что он хорошо знает. Есть примеры и похитрее. Например, софизм Эватла. Эватл брал уроки софистики у философа Протагора на условии, что плату за обучение он внесет тогда, когда, окончив школу, выиграет свой первый процесс. Окончил. Время шло, а Эватл и не думал браться за ведение процессов. Вместе с тем считал себя свободным и от уплаты денег за учебу. Тогда Протагор пригрозил судом, заявив, что в любом случае Эватл будет платить. Если судьи присудят к уплате, то по их приговору. Если же не присудят, то в силу договора. Ведь тогда Эватл выиграет свой первый процесс. Однако обученный софистике Эватл возразил, что при любом исходе дела он платить не станет. Если присудят к уплате, то процесс будет проигран, и, согласно договору, между ними он не заплатит. А если не присудят, то платить не надо уже в силу приговора суда. Софизм построен на смешении двух моментов в рассуждении Эватла. Один и тот же договор рассматривается им в разных отношениях. В первом случае Эватл выступает на суде в качестве юриста, который проигрывает свой первый процесс, а во втором случае он уже ответчик, которого суд оправдал. А чем не софизм, сочиненная английскими студентами песенка? Чем больше учишься, тем больше знаешь. Чем больше знаешь, тем больше забываешь. А чем больше забываешь, тем меньше знаешь, а чем меньше знаешь, тем меньше забываешь, но чем меньше забываешь, тем больше знаешь. Так для чего учиться? Пора разобраться и с самим парадоксом. Это понятие имеет такое происхождение. О слове «пара» мы уже говорили. Оно имеет также оттенок «против», а «докса» означает мнение. Парадоксом называется странный, неожиданный результат, глубоко расходящийся с общепринятыми представлениями. Парадокс близок к паралогизму и особенно софизму, но от первого он отличается тем, что выведен логически корректно, с соблюдением норм и правил логики. С софизмом же их различает то, что парадокс непреднамеренно полученный противоречивый результат. Таким образом, парадокс не ошибка, однако его появление нельзя объяснить и желанием сознательно исказить положение дел или незнанием какой-то детальной информации. Он коренится глубже и свидетельствует об объективно сложившемся противоречивом состоянии дел, в котором никто не виноват. Разве что сама наука оказавшаяся бессильной распутать клубок тайн, нити которых запрятала природа. Как говорится, сворачивает парадокс, куда захочет, рассудок здравый он, смеясь, морочит.